Магический замок? Ну, знаете, на каждую хитрую резьбу найдется хитрый болт. Я и стекло могу разбить. Изо всех сил опущенный на стекло подсвечник просто-напросто отскочил от окна, а по стеклу полыхнуло зеленое пламя. Ну, точно, магия. Я была так зла, что, явись в этот момент граф, подсвечник обрушился бы на его сиятельную голову. Я протянула руку к креслу, собираясь проломить им, если не окно, то дверь, и вскрикнула от испуга. На моей ладони, как цветок с искривленными лепестками, как маленький костер с беспорядочно трепещущими языками, металось голубое пламя. Оно не обжигало, но я взвизгнула от испуга и изо всех сил дернула рукой, пытаясь сбить эту жуть со своей ладони. Пламя вдруг скрутилось в шар и полетело в стену. Раздался оглушительный взрыв. Я бросилась на пол, спасаясь от обломков, но все равно что-то садануло меня по спине. На меня повеяло холодом. Я сбросила с себя, как выяснилось, картину с треснувшей рамой и увидела, что часть стены зияет дырой. На краях висели обломки дранки и клочки обоев, но за ними чернел слабо освещенный магическими светильниками сад. Ой-ой-ой. Это что же я натворила? Я, получается, графу дом разломала? Мысль о неминуемой каре подхлестнула меня как бичом. И уже через секунду я перелезла через пролом и понеслась через парк к спасительной калитке, которая была в конце дорожки. Глава 6. Футляр снова вспыхнул зеленым, и Георициус выругался. Он уже догадывался, что будет в письме от принцессы. Открыл крышку тубуса и вовремя отвернулся. Так оттуда полыхнуло. Георициус стряхнул искры с рукава камзола и осторожно развернул свиток. Ну, так и есть. Сердится. Он, нахмурясь, дочитал письмо, позвонил в колокольчик. Служанка и явилась через 5 минут. «Как наша гостья?» — поинтересовался маг. «Поела и скучает», — пожала та плечами. «Позови-ка мне ее», — приказал Георициус. Девушка явилась и тут же растянула на лице улыбку. По ее заблестевшим глазам маг догадывался, о чем она думает. «Придется разочаровать», — хмыкнул он про себя. «Прошу прощения за столь поздний разговор», — сказал он, указывая на кресло рядом с собой. «Мы будем здесь разговаривать?» Блондинка словно случайно сделала паузу, потом бросила короткий взгляд на приоткрытую дверь, где виднелся уголок кровати. «Да, предпочитаю вести важные разговоры в кабинете», — ответно улыбнулся маг. «Я готова», — с подчеркнутым энтузиазмом сказала девушка. Была она, в общем, мила, немного кукольное личико, не отягощенное интеллектом, хорошая фигурка, о достоинствах которой хозяйка прекрасно знала и умела ими пользоваться. Неплохое приобретение для ее высочества. За разумное жалование будет преданной и понятливой слугой. До тех пор, пока ее не перекупит кто-то другой. «Дорогая Эленна», — начал маг, — «как я уже говорил, вам несказанно повезло. Дело в том, что я не покупал жену для себя, а набираю фрейлин для принцессы Нарлиты Вистанской. Девушки с магией в крови очень ценны. Вы очень ценны». У блондинки загорелись глаза. Как же легко манипулировать такими наивными дурочками, и корыстными в том числе. «Это я уже поняла», — махнула рукой иномерянка. «Когда мы поедем в Вистанию? И еще вы обещали купить мне наряды и драгоценности». «Обязательно. Прямо завтра с утра», — успокоил ее маг. «А в Вистанию мы поедем сразу после того, как решим одну маленькую проблемку». «Какую? Вы уже заметили? Не могли не заметить, ведь вы очень умны. На торге я пытался купить еще одну девушку, брюнетку. «Это ту метелку?» — фыркнула Эленна. «Да, она, разумеется, по красоте не годится вам даже в подметке, но все же она мне тоже нужна. То есть не мне, а принцессе». Мак подпустил в голос разочарование и недовольство. «И что?» — удивилась блондинка. «Ее же кто-то купил». «Купленное можно перекупить, а можно и украсть», — улыбнулся Мак. «Но проще всего уговорить уехать с нами». «И я тут при чем?» «А на вас я хочу возложить эту деликатную миссию — найти подходящие слова и уговорить вашу подругу». «Она мне не подруга», — недовольно поморщилась девушка. «А сможете ее уговорить, куплю вам бриллиантовое ожерелье», — сказал маг, который уже нащупал слабое место своей протеже. «Ладно», — нехотя сказала Эленна. «А магии когда начнете обучать?» «А куда спешить?» — пожал плечами маг. «Магический источник открывается у иномирянок обычно на третий день после появления в нашем мире. Тогда и начнем понемногу заниматься». Он еще потратил минут 10, чтобы похвалить девушку и пообещать то, что ей хотелось. Лесть, ложь, приправленная щепоткой правды — самый лучший рецепт для хорошего заговора. А в таких делах темный маг, служащий лично принцессе Нарлите Вистанской, собаку съел. Распрощавшись с блондинкой, он снова развернул послание. «Сам упустил? Сам решай проблему. Я хочу ее. Во что бы то ни стало, добудь мне эту иномерянку», — было написано в послании. «За ценой я не постою». Мак поморщился. «Эх, знаю он раньше, что имеет гораздо больший лимит денег, бился бы на аукционе до последнего. Блондинка хороша, но вторая, брюнетка, оказалась с куда более сильным потенциалом. Он должен уговорить девушку. Неужели она выберет роль содержанки и чрева для производства потомства, если он предложит ей независимость, высокий доход и карьеру?» Тариус. Разнесенная взрывом спальня и зияющая дыра в стене. Вот и все, что я увидел, когда ворвался в комнату Танилы. Из дыры несло ледяной сыростью осенней ночи. И иномерянки же нигде не было. Пара секунд, и я, перепрыгнув через обломок стены, уже несся по тропинке сада. Куда она побежала? Выход из сада только один — калитка. И точно, на прутьях висел обрывок черной ткани от плаща. Неужели она действительно от меня сбежала? А я ведь пригрозил девушке, что магический браслет не даст ей улизнуть, что если она удалится от меня, то испытает боль. Неужели раскусила мою ложь? Или просто была в таком шоке от сработавшей магии, что забыла об угрозе? Я размышлял об этом на ходу, а сам несся по улице, ведомой меткой, как яркой искрой во тьме, которая не давала мне сбиться со следа. Но догнать иномерянку никак не мог. Пробежал пару улиц, впереди была безлюдная торговая площадь. В лунном свете ряды прилавков казались лабиринтом из черных теней. И Танила была где-то здесь. Я ощущал ее присутствие. Девушка где-то спряталась. «Что ж, поиграем, дорогая», — усмехнулся я и активировал браслет на ее руке.